это был Сивал. На нем приехали родители мужа Гэматваль за своим сыном. Долго колебался муж Гэматваль, но уговоры отца и старой матери, желание увидеть родную землю, взяли свое. Вся семья решилась ехать в далекую неведомую Данию. Перед самым отходом шхуны Гэматваль сошла на берег попрощаться с родными, в последний раз пройтись по земле отцов. Но возвратиться на корабль ей не было суждено. Распустив паруса, стуча двигателем, Сивал умчался в открытое море. И ни одна байдара, будь она самыми лучшими гребцами, не могла бы догнать шхуну. С той поры Гэматваль потеряла рассудок, и до самой смерти, едва завидев на горизонте корабль, мчалась на берег моря и лезла в воду, пытаясь вплавь добраться до судна. Так она и умерла, утонув в море. В Кытрине Номнаут, прежде чем сойти на берег, сказала Эрметегину: «Приглашаю на свадьбу всю команду касатки. Будет настоящая русская свадьба». «Хорошо, придем», — ответил капитан. Свадьба состоялась на второй день в большой столовой пограничной заставы. Было много гостей. Ринтен, Петя и Акай побаивались, как бы их не прогнали, как вон тех ребятишек, которые прильнули к окнам. На пороге их встретила сама Номнаут и рассадила за столом. Кругом стоял шум, как на птичьем базаре. В углу кто-то пробовал гармошку. Высокий краснолицый пограничник настраивал гитару. Патефон наигрывал свадебный марш. Наконец, соединенными усилиями пограничников, жениха и невесты удалось установить относительную тишину. Произносились тосты. Русские, к удивлению чукотских гостей, зачем-то кричали «Горько!», призывая молодых целоваться. Номнаут в белом, как у доктора, платье сидела раскрасневшаяся, счастливая. Эрметегин пил стопку за стопкой и мутными глазами разглядывал сидевших за столом. Схватив непослушными руками бутылку, он встал из-за стола и направился к выходу. Поддерживаемый под руки своими ребятами, капитан взошел на борт касатки, приказал запускать мотор и ушел в каюту. Под утро, когда показался улакский маяк, Эрметегин вышел на палубу, по-прежнему пьяный. Ринтен, стоявший у штурвала, посадил его рядом с собой, чтобы тот не свалился за борт. «Все пропало!» — орал навстречу ветру Эрметегин. «Все пропало!» Уставившись пьяными глазами на Ринтена, он, плача, повторял: «Бедная Номнаут! Бедная Номнаут!» Перед входом в пролив Эрметегин оттолкнул Ринтена и вцепился в рулевое колесо. Касатка вильнула в сторону и несколько раз вздрогнула, ударившись днищем о камни. Мотор взревел. Ринтену на минуту показалось, что шхуна разваливается. С двух сторон на корабль мчались высокие с ободранным дерном берега. Отпихнув в сторону Эрметегина, Ринтен взялся за рулевое колесо. С берега заметили, что шхуна движется что-то очень медленно. Около места, куда обычно приставала касатка, собралась толпа. Ринтен подвел шхуну к самому берегу. «Бросай якорь!» — крикнул он Эрметегину. Эрметегин встал одной ногой на бухту каната, а другой столкнул в воду якорь. Канат, стремительно разворачиваясь, захлестнул ноги Эрметегина, и он полетел в воду вслед за якорем. В толпе закричали. Эрметегин не показывался на поверхности. Расталкивая людей, снимая на ходу ватник, бросился в воду Максим Григорьевич. Он несколько раз нырнул там, где виднелись пузырьки. Затаив дыхание, все ждали. Но каждый раз Максим Григорьевич показывался на поверхности один. На помощь к нему поплыл Наум Соломонович, только что спустившийся к берегу. Вдвоем им, наконец, удалось вытащить на берег Эрметегина. Голова у капитана была залита кровью. Должно быть, при падении он ударился о якорную лапу. Пришел Семен Иванович, и с помощью Максима Григорьевича и Наума Соломоновича начал делать пострадавшему искусственное дыхание. Ринтен, стоявший впереди, смотрел на безжизненно мотавшуюся голову капитана, и ему было почему-то очень обидно. Наконец, после долгих усилий Семена Ивановича, Эрметегин застонал и открыл глаза. Он посмотрел на Ринтена и взглядом позвал его. «Ты молодец!» — отчетливо прохрипел он. «Мои книги возьмешь себе!» И снова впал в забытье. Эрметегин умер вечером, не приходя больше в сознание. Его похоронили на склоне горы Линлиной, на пустом месте. Он не имел родственников среди умерших. Ребята, притихшие, вернулись на шхуну, приспустили флаг на корме и долго молча сидели в кубрике. «Давайте на могилу ему наш запасной якорь вместо памятника поставим», — предложил грустно Ринтен. Ребята согласились, и рано утром следующего дня снесли якорь на могилу капитана. Отсюда, с высоты, касатка, маленькая в обширной лагуне, показалась осиротевшей, даже жалко ее стало, словно живую. Ринтен прожил на касатке еще несколько дней, пока правление не продало шхуну Люринскому колхозу. Узнав об этом, он собрал свои нехитрые пожитки, книги Эрметегина и большой старинный бинокль с помутневшими, как стариковские глаза, стеклами. Когда Ринтен последний раз ходил по доске, переброшенной на берег, у него сжалось сердце, едва слышно одними губами